Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах. Да. Здравствуйте. Алло. Меня зовут Зинуслова Алена Валерьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вам знакома Наталья Викторовна? Какого банка? Отдел взыскания банка Тинькофф. Тинькофф, ага, так. Вам знакома Наталья Викторовна? А вам? Уточните, вам знакома Наталья Викторовна? Уточните, а вам она знакома? Да, знакома. А, так, и на каком основании вы интересуетесь? С какой целью? Уточните, пожалуйста, вам знакома Наталья Викторовна? На основании чего я должен вам это уточнять? Поясните, пожалуйста. Пауза длинная. Одну минуту, как я могу к вам обращаться? Оливер Хьюз. В таком случае я с вами прощаюсь. Всего доброго. А, до свидания. Мы перезвоним. Угу. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Я могу вас покатать. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Гречкун Валерий Иванович. Я взыскание банка Тинькофф. Вам знакомо? Банк Тинькофф звонит. Ну, Наталья Викторовна. Так, так, так, так. А почему я должен вам на эти вопросы отвечать? Как там у вас еще раз? Еще раз представьтесь. Ну, потому что... Меня зовут Бичкун Валерий Иванович. Валерий Иванович. Здание, банка Тинькофф. Ну, так и... Вам знакома Наталья Викторовна? Ну, а почему я должен вам отвечать на ваши вопросы? Ну, простой, обыкновенный вопрос. Да, как... да, нет, нет. А почему я должен да-да, нет-нет с вами вообще на эти вопросы отвечать? Вы уже десятый раз мне звоните из своего Тинькофф банка. Я спрашиваю, почему я должен вам отвечать? Вы мне по скрипту гоните свои вопросы. Ответьте, ну, почему? Вы знаете должника или нет? Какого должника? Ну, должницу Наталью Викторовну. Я вам задал вопрос, почему я вам должен отвечать на ваши вопросы. Ответ какой у вас? Потому что ваш номер в нашем деле. В каком деле? В вашем деле. Кредитная карта была выдана. Так. Там стоит ваш номер телефона. Поэтому, так как контактное лицо, мы связываемся с вами. А, понятно. Так, ну, хорошо. Ну и что, связались вы дальше? Вам знаком должник? Должник знаком? Должник? Такое... Ну, должница. Да, или должница. Это определение, которое выдается в суд. В данный момент, насколько я понимаю, у человека задолженность, но он пока не должник, он пока клиент банка, поэтому вы выражение-то выбирайте корректное. Хорошо. Да? Ага. Клиент банка. Наталья клиент банка. Вам знакомы? Ну, конечно, знакомы, если вам так удобно. И? Кем вы ей приходите? О, а вы? Кем ей приходите, чтобы я вам на эти вопросы отвечал? Я работник банка. И? Что вам дает право задавать мне вопросы, кем мне кто приходится? Работник банка. Наталья Викторовна. Слушайте, вы отвечайте на прямой вопрос. Что вам дает право задавать мне вопросы, кто мне кем приходится? Давайте, не по скрипту. Задавать мне вопросы, кто мне кем приходится. На основании чего мне задаете эти вопросы? Кто мне кем приходится вообще? Что вам право-то дает такое? Это вас лично интересует или это вас интересует как сотрудника банка? В чем здесь лично? Значит, это меня интересует сотрудник банка. Так, а сотрудника банка какие есть полномочия задавать подобные вопросы? Эти вопросы вообще, кто кем кому приходится, это частная жизнь, она... защищается законодательством Российской Федерации. У вас нет полномочий задавать такие вопросы. Запишите себе там. Нет у вас таких полномочий. Кто кому приходится, кем. Не имеете права задавать, нарушайте закон. Дальше. Вы отказываетесь общаться? Нет, я не отказываюсь. Я пытаюсь понять, что мне вот названиваете, что вам нужно. ни один из сотрудников Тинькофф банка еще мне не сказал цели своего звонка. Вы долбите, кто кому кем приходится, трубки кидаете. Вы что звоните конкретно? Конкретно что нужно от меня? Чтобы вы связались с Натальей Викторовной, так, и сообщили, чтобы Наталья Викторовна произвела оплату. Да ну, ладно. Все очень просто. А зачем ей оплату производить? Нас надо, зачем? Потому что имеется задолженность. Так, ну, задолженность, так. В кредитной карте. Угу, и? Банк выставляет требования оплатить. Выставляется требование обычно в письменном виде, под эту, как это называется, под расписку, что человек ее получил. Выставлять в письменном виде, будем разбираться. Тихон, поехали за мамой. И за Виолетту. Да. Дорогой оператор колл-центра, вы не знаете законы. Я вам говорю, согласно законодательству, а не вашему скрипту, если банк выставляет требования, оно выставляет в письменном виде, чтобы вы знали себе на будущее. В письменном виде банк, когда пришлет уведомление, мы тогда будем, ну, письмо с уведомлением, мы тогда будем этот вопрос рассматривать. Вот, а в данный момент вы просто оператор колл-центра, который звонит, уведомляет, что где-то там какая-то задолженность. Все, позвонили, уведомили, все, молодец. Позвонил, уведомил. Ну, попросил вас передать Наталье Викторовне, что необходимо погасить задолженность. Ну, все, работа ваша, мне кажется, закончилась. На этом, правильно? Или что-то еще? Возможно. Возможно что? Я ну давай, чем не тупите. Закончилось? Ну все, у меня просто параллельный вызов. Если все, тогда все. Алло. Да-да. Ну все или еще что-то? Да, все. Всех благ.